«Вы доверите ему такую серьезную обязанность?» — изумилась Василиса. «Да что в ней серьезного?» — скучающим голосом произнесла королева. «Наблюдать за ключниками? Так это любой дурак. Извини, рыцарь может. А верный друг рядом не помешает, правда?» «Не помешает», — невольно согласилась Василиса. «Тем более», — голос королевы посерьезнел, — «это твой единственный шанс попасть на Асталу. Если Елена доберется до тебя раньше, чем ты воткнешь черноключ в одну из стрел часового круга, я твоей дальнейшей судьбе не позавидую. Буду с тобой откровенна. Жизнь твоего друга в еще большей опасности, чем твоя. Он точно никому не нужен, а видел многих и многое». Василиса оглянулась на Лёшку. Тот выглядел бледным и растерянным. Конечно, он же ничего не понимает. Наверняка даже не догадывается, в какой передряге очутился по ее вине. «Что мне надо делать?» — четко спросила Василиса. «Вот это другой разговор», — голос королевы смягчился. «Все просто. Яркоглаз домчит тебя и твоего рыцаря до самого Лазоря. Ты уже знаешь, что тонкороги и малевалы умеют проникать сквозь стены». «Да-да», — кивнула Василиса. Лёшка за ее спиной шумно вздохнул. «Ни на кого и ни на что не обращай внимания, что бы ни происходило», — продолжала королева. «Ты сразу увидишь сверкающий в центре циферблат с семью стрелами. Это и есть часовой круг. Прыгай на цифру 12, а ты, рыцарь, рядом на 11. Василиса, одна из стрел тут же скользнет к тебе острием. Не мешкая, воткни черный ключ в углубление, которое увидишь на стреле, и все. Бояться больше нечего. Твой отец уже не сможет еще раз воспользоваться клятвой дарения. Хотя черноключ можно забрать просто так, но известно, что свое особое предназначение он исполнит только в руках владельца, то есть в твоих руках. Пока все понятно?» Василиса кивнула бледнее. «Но не все так просто», — предупредила повелительница лютов. «Елена не даст тебе взойти на часовой круг, даже ценой своей жизни. Она знает силу черного ключа и знает, что стальной зубок можно взять и отобрать». «Так его могут действительно забрать просто так. Ох!» Василиса неприятно ёкнуло сердце, а повелительница лютов продолжила. «Огнев и Мартинова знают, что черный ключ можно забрать лишь одним верным способом, лишив жизни его хозяина. Именно поэтому сей ключ называют черным или проклятым, меченым. Теперь тебе понятно, почему есть вероятность, что Елена постарается напасть на тебя. Берегись». «Так что же мне делать?» После страшных речей черной королевы Василиса действительно перепугалась. Ей представлялось весьма сомнительным победить в схватке один на один с великой часовщицей Еленой Мартиновой. К счастью, никто не знал и не догадывался даже, каким могущественным ключом владеет младшая Огнева. Долго ли прожила бы Василиса, случись Елене узнать об этом на час раньше? «Я думаю», — прерывая ее тягостные думы, произнесла черная королева, «Елена заманит тебя во временную петлю, чтобы убить не на глазах у всех. После скажет: я погорячилась, не рассчитала сил, девчонка оказалась так слаба, что не совладала с ключом, да и сама вылетела из своего временного коридора. Астариус рассердится, но доказательств не будет. Хм, я бы на ее месте поступила бы именно так», —